Жаловаться на свое место высадки Леве и Батыру было бы просто грешно. Товарищи неторопливо спустились с карусели в безлюдном чистеньком дворе небольшого, белого, начисто выжженного солнцем приморского городка солнечной Абхазии. Ах, Абхазия, Абхазия! Земля гостеприимных, терпеливых пахарей, добрых, но гордых людей, ароматного вина и сочных мандаринов. Во всех известных нам реальностях Абхазия всегда остается самой собой. Ведь даже и нечисть здешняя настолько прокалена знойным абхазским солнцем, что ждать от нее серьезной гадости бесполезно. Законы гостеприимства стоят выше прочих интересов. Итак, друзья десантировались на милый безлюдный дворик. Между домами были натянуты веревки, на которых сушилось детское белье. А единственным свидетелем появления из внезапно возникшего вихря двух необычно одетых мужчин стал большой дворовый кот. Котяра черно-белого колера с пятном бабочкой на шее ленивым взглядом проводил визитеров до самой арки выхода из двора. Он не сделал даже малейшей попытки подойти или хотя бы мурлыкнуть. Размеренность, философский взгляд на жизнь и чувство причастности к вечности органически присущи всем обитателям приморских городков этой светлой земли от рождения и до смерти. Впрочем, не Кузнецов ли любил повторять Петрухе, что смерти нет? Выйдя из подарки, Лёва решительно заправил выбившуюся из бриджи тельняшку, принюхался, неопределенно махнул рукой и авторитетно заявил: «Море там!» Батыр лениво зевнул и двинулся за коллегой по узкой улочке. Теплый ветерок легко дул им в спины, то ли одобряя сделанный выбор, то ли предостерегая. Улица петляла мимо двух- и трехэтажных домиков старой постройки. Стены были выбелены известкой, прохожих навстречу попадалось мало. Некоторые приветливо здоровались. За очередным поворотом, где-то вдали между домами, мелькнуло что-то голубое и ласковое. Лёва торжествующе развел руки в стороны, словно пытался обнять грядущую морскую даль, и торжествующе заявил: «Я море за версту чую! Скоро на набережную выйдем!» Он подтянулся, довольно потер руки и бодро зашагал вперед. Батыр молчал. По его мнению, в приморском городе все дороги должны вести к морю. Или от моря. Короче, 50 на 50, как в той героической киноленте. 2 часа 43,5 минуты спустя они все еще продолжали идти. Если быть абсолютно точными, идти продолжал Лёва, а потный и злой Батыр сидел на обочине поселковой дороги и злобно ругался на языке великих предков своего жуза. Мокрый от жары задов обернулся к Беку и умоляюще просипел пересохшим голосом: «Батыр, заклинаю тебя молоком степной кобылицы! Еще парочка километров! Нюхом чую море за теми горами!» Батыр зашарил руками по горячему асфальту в поисках подходящего булыжника, но не нашел. Поэтому тяжело вздохнул, молча поднялся, перешел дорогу и тут же поймал попутный грузовичок, на бортах которого чьей-то твердой рукой было написано: «Свободу Абхазии!» «К морю! На набережную!» – решительно скомандовал Бек, вальяжно разваливаясь на кожаном сиденье и ни секунду не сомневаясь, что выбранное им направление единственно верное. «Двойной тариф!» «Зачем объезжаешь, дорогой? Так езжай! Турист, да?» Грузовичок обдал опоздавшего задово облаком пыли и умчался. Еще час спустя Задов обнаружил Бека на набережной за столиком уютного летнего кафе в окружении двух местных стариков. Компания кушала шашлык и степенно обсуждала достоинства местной и степной кухни. Недостатков, как догадался Лёва, обе кулинарные школы были лишены по определению. На столе стояло вино и бутылка Смирновской. Задов осуждающе глянул на захмелевшего Бека, рухнул на свободный стул и хрипло потребовал боржоми. Старики глянули на Лёву, как на врага абхазского народа, и, покивав Беку, распрощались. Утолив за неимением боржоми жажду местным прохладным вином, Лёва повеселел. Рядом шумело вечернее море, волны разбивались о галечный пляж, стараясь дотянуться резвыми белыми языками пены до каменных плит набережной. Лёва достал из кармана бриджи фотографию, посмотрел на нее и подумал вслух. «Налево пойдешь, без портов останешься. Направо голову сложишь. Вопрос, куда идти?» «Может, прямо?» – нерешительно предложил Батыр, чувствуя перед Лёвой, хотя и очень легкую, но все же вину за бегство и оставление товарища на дороге. Русские присказки он знал неважно, а Лёвины слова частенько принимал всерьез, особенно если тот говорил сам с собой. «Если прямо, ты утонешь, адмирал, а мне берег турецкий не нужен». Они присели на парапет набережной, протянули руки и стали разглядывать отдыхающих. Толпа загорелых до черноты или чуть-чуть тронутых солнцем курортников размеренно фланировала по набережной, наслаждаясь беззаботным и бездумным отдыхом. Милостыню подавали им плохо, и в основном Лёве, потому что жирный бег на оборванца похож не был, да и Лёвину легенду в глубине души считал полным идиотизмом. Сидеть на теплых, нагретых солнцем плитах было приятно. Напарники умиротворенно, но внимательно разглядывали людей, стараясь найти среди них фотографа и его живые декорации. Прошел час, пока им удалось собрать лишь горстку мелочи и присмотреть с полдюжины субъектов с висящими на груди фотоаппаратами и видеокамерами. Но ни один из них под описание не подходил. Настроение начинало серьезно портиться, когда внимание их привлек вихрастый малыш, повисший на руке молодой мамы и явно не местной худенькой блондинки с отчаявшимся взглядом и авоськой, полной мандаринов. Хорошо поставленным голосом малыш упрямо и, судя по поведению мамаши, очень давно конючил. «Ма, купи домой обезьянку! Купи, купи, купи, купи! Ну, ма!» «Никаких обезьян!» – устало отвечала мать, буксируя за собой упирающегося сына. «Мне тебя с твоим отцом хватает. Обойдешься фотографией. И так уже не дом у нас, а зоопарк. Осталось табличку на дверь повесить». «За мной!» – бодро протянул Лёва и двинулся в сторону, откуда появились мать и юный натуралист. «Он рядом, спинным мозгом чую». «У меня тоже волосы на спине зашевелились», – вяло отозвался Батыр и поплелся вслед за ним. Идти за Лёвой было удобно. Широкими, обтянутыми тельняшкой плечами он рассекал толпу, как ледокол весенний припай. Гомонящая людская масса легко и дружелюбно расступалась перед улыбчивым Задовым. Там, где с набережной уходил вниз выложенный неровным камнем спуск на пляж, и обосновался разыскиваемый ими фотограф. Под низкой пальмой стоял столик из белого пластика. Рядом пара таких же пластиковых стульев. Чуть поодаль расположилась тренога с фотоаппаратом. На столе неподвижно лежал маленький крокодильчик, пасть которого была завязана прочным кожаным ремешком. Рептилия лежала неподвижно. Если бы глаза ее время от времени не моргали, можно было бы подумать, что это чучело. Глазки у зеленой твари оказались злые, и смотрела она внимательно и нехорошо, словно прикидывая минимум необходимых действий, когда челюсти вдруг освободятся. Из левого глаза у крокодильчика сочилась маленькая слезинка. На одном из стульев сидел человек, увешанный фотоаппаратами. Короткая майка обтягивала объемистое брюшко. Был фотограф безнадежно лыс, но отсутствие волос на голове успешно компенсировалось густой растительностью на руках. В районе плеч волосы свивались в настоящие шерстяные эполеты. Фотограф напоминал пирата, списанного на берег за профнепригодность. За одну из ножек его стула был привязан поводок, застегнутый на шее у маленького тигренка. Тигренок лежал в тени пальмы и печально грыз желтый теннисный мячик. На другом стуле сидел, поджав под себя ноги, лемуриец собственной персоной. Несмотря на жару, на голове у него красовалась каракулевая папаха. Талия была туго перетянута черным ремнем, серебряными накладками и длинным кинжалом в ножнах. Жара лемурица не смущала. Он просто сидел и, не обращая ни на кого внимания, любовно поглаживал рукоять клинка. Задав с Батыром, остановились напротив стола. Лёва задумчиво уставился на фотографа. Батыр разглядывал крокодильчика. Лёва любил действовать кавалерийским наскоком. Принцип «ввяжемся в бой, а там разберемся» он исповедовал истово. Однако сейчас никакого подходящего повода ввязаться в бой он, как назло, не находил. Мысли носились где-то над морем, на перегонки с чайками. Поэтому Лёва продолжал свой гипноз. Но фотограф расценил это по-своему. «Желаете сфотографироваться на память?» – предложил он, легко поднявшись со стула. «С кем будет угодно, выбор на любой вкус». Фотограф широким жестом обвел своих питомцев. «Желаю! Вот с этим обезьянышем!» – грубо сказал Лёва, неинтеллигентно ткнув пальцем в лемура. Лемуриец рукоятку кинжала поглаживать перестал, но судорожно сжал ее своей когтистой серой лапкой. Из-под надвинутой на глаза папахи он уставился на стоящего перед ним курортника в тельняшке и широких штанах. Глаза у лемура стали как у крокодильчика. Не говори так! Не обижай его, он все понимает! Он меня, понимаешь, как брат!» – сказал фотограф, тотчас согнав с лица улыбку. «Не брат он тебе», – сказал Батыр, все так же не отрывая взгляда от крокодила, который пустил уже третью слезу подряд. «Нет у него родственников-преступников». «Какой такой преступник? Зачем обидные слова говоришь, дорогой?» – закликотал фотограф, давясь слюной от обиды. «Уссурийский тигр и твой так называемый брат – животные редки, в Красную книгу занесены», – сурово произнес Батыр. И, покопавшись в карманах, достал и протянул маленькое зеленое удостоверение юного натуралиста, выписанное ему в поселковой средней школе номер 1 железнодорожной станции Сары-Шаган Джесказганской области. Удостоверение было выписано на казахском языке много лет назад, но фотография юного пухленького батырки была вполне узнаваема. «От 2 до 6 лет с полной конфискацией!» Радостно поддержал товарища Лёва. «Да и то по минимуму дадут, если судье понравишься. Но тебе это не грозит». «Милицию вызову», – неуверенно пообещал фотограф. «Рэкетиры, да?» «Вызывать он собрался. Ты что, медиум?» «Знал я одного медиума в Одессе», – без перехода ударился в воспоминания Лёва, присаживаясь на свободный стул. «Так что, стало быть...» Вызывал как-то дух государя-императора, но, рисуя пентаграмму, перепутал цветные мелки, и в дверь ворвались бесы в кожаных тужурках. Уволокли они его с собой, и уже в ЧК популярно этому дальтонику объяснили железным табуретом, что бывает за ложный вызов. С тех пор на дом он вызывал только врача. «Давай вызывай, заодно и протокол составим», – равнодушно подтвердил Батыр. Он снова внимательно изучал крокодильчика, внезапно потеряв интерес к своему собеседнику. «Какая милиция? Совсем шуток не понимаешь, да? Давай поговорим, шашлык-машлык, хачапури поедим, домашнее вино попьем, зелень-мелень похрустим, заодно познакомимся. Меня зовут Анзор», – на одном дыхании выпалил фотограф и прижал волосатую руку к сердцу. «Уполномоченный Задов. Мой коллега, товарищ Батырбек», – отрекомендовался Лёва и, подумав, добавил. «Можно и без шуток, не возражаю». Анзор притащил из ближайшего кафе еще один стул и стряхнул со стола крокодильчика, который по-прежнему плакал. Через пару минут перед уполномоченными появилось большое блюдо, на котором возвышалась гора сочных кусков шашлыка. Рядом Анзор поставил тарелку с зеленью, помидорами и хлебом. центре стола появились две бутылки. Одна была с чачей, другая с темно-красным вином. Рядом примостились миски с аджикой и соусом. «Стаканы не забудь», – сказал Лёва. «Ни в коем случае», – пробормотал фотограф. Анзор взял бутылку с чачей и уточнил. «Чача домашняя, можно разливать?» «Домашняя? Можно», – утвердил Лёва. Лемуру тоже налили, но вина. Выпив по стакану, они принялись за шашлык. Один лишь лемур закусывал вино зеленью. Кинзу он ловко скручивал в пучок и отправлял в пасть. «Он у меня вегетарианец, но вино уважает», – покровительственно заметил Анзор и добавил. «Между первой и второй должна быть еще одна». «Вестимо», – туманно отозвался Лёва. Они выпили еще по стакану, потом повторили, а потом добавили. Контакт налаживался. Так, во всяком случае, полагал Анзор, лихорадочно отыскивая выход из неприятной ситуации. Бутылка вот-вот обещала показать дно. Однако уполномоченные пили много, но хмелеть, похоже, не собирались. На длинные, красивые и витиеватые тосты Анзора они реагировали вяло, только кивали и подставляли стаканы. «Может, договоримся?» Набравшись храбрости, робко предложил фотограф, умоляюще глядя на Задова. Право Лёвиного старшинства и авторитета он принял безоговорочно. «При исполнении», – оборвал его Задов и провел по боку, где он привык носить браунинг в кобуре, но ничего не обнаружил. «Не зарывайся, это открытая реальность», – непонятно для Анзора осадил Лёву Батыр. «А сфотографироваться надо», – без всякого перехода успокоился Лёва и неопределенно помахал рукой в воздухе. «Зачем?» – удивился Батыр. «Отошлю фото дяде Ашту. Пусть полюбуется на племянничка», – ответил Лёва и захохотал. Лемур-вегетарианец, глушивший вино стакан за стаканом, резко дернулся и облился от папахи до кинжала. «Не нервничай», – сочувственно обратился Батыр к лемуру. «Ваш Аш собрал уже всех. Тебя не хватает. Домой пора, к отцу». Лемур перестал отряхать капли ароматного вина с шерсти, помрачнел и, внезапно цапнув за горлышко бутылку со стола, примерился разбить ее под розочку. «Но-но, без глупостей!» Лёва даже не шелохнулся. «Ты-то лично мне, браток, симпатичен. Сам не знаю, и чего это я в тебя такой влюбленный. Но ежели рыпнешься, то извини. Понимать надо. На службе мы». Лемур никакого внимания на Лёвину любовь не обратил, а запрокинув голову, начал пить большими глотками прямо из горлышка. Допив бутылку, он попытался поставить ее рядом со стаканом, но промахнулся и уронил под стол. Полез за ней, но не рассчитав сил, рухнул на землю и тут же захрапел. «Вай-вай-вай, к отцу закусывать надо!» – запричитал Анзор. «Вот тебе и раз! Никогда такого прежде не было, клянусь честью! Такой приличный обезьян! Кто бы мог подумать?» «Вот тебе и два», – подвел итог Лёва и почему-то показал Анзору три пальца. «Ты хороший человек, ты добрый человек, поэтому тигренка мы тебе оставляем, а это чудо природы забираем. Сам понимаешь, редкий вид, надо вернуть на место». Про крокодильчика Лёва почему-то даже не вспомнил. «Если вы его у меня заберете, я не смогу без него жить!» Глядя на пьяно ухмыляющегося Задова, занудил Анзор плаксивым голосом. «Не улыбайся! Я наложу на себя руки, и это будет на твоей совести!» «Но-но! Не трогай мою совесть! Ты даже представить себе не можешь, сколько всего она может выдержать!» «Кстати, а как ты собираешься покончить с собой? Обольешься аджикой и сгоришь?» Полюбопытствовал Задов и отправил в рот ломтик помидора. «Да, хороша аджика, рот горит, аж полыхает!» Поддержал разговор Батыр и, проигнорировав вилку, отправил в рот очередной кусок шашлыка. Потом, продолжая жевать, склонился над обезьяной, мирно спавшей на земле. Бек, натянул лямуру папаху поглубже на голову и взял его под мышку. Лапы и хвост безвольно болтались в воздухе. «Эй, папаху с кинжалом отдай, да? Папа мама мне дарил!» Анзор уже смирился с потерей и хотел хотя бы минимизировать ущерб. Тот факт, что этот реквизит он спер в местном театре драмы, пока его соотечественники отстаивали независимость Абхазии, его не смущал. Задов нерешительно глянул на Батыра. «Не могу!» – передразнил фотограф Алёва. «Это вещественное доказательство жестокого обращения с животными!» После чего он тяжело встал и, не оглядываясь, зашагал по набережной. «И что мне теперь делать?» – запричитал Анзор, обхватив руками многострадальную голову. «Ремешок не развязывать», – ответил Батыр, указав рукой на крокодильчика. «Этот вид растет до 4 метров, отличается злопамятством. Ничего, ровным счетом ничего не забывает». Бек поднялся из-за стола и зашагал следом за Левой. Отяжелевшим от еды и выпивки к коллегам подъем в горку давался с трудом, а до прибытия карусели оставалось не больше получаса.